Десятое. Крушение. Только три человека могли купаться, пользоваться сауной в губернаторском бассейне, его заместители. Двое из них были на Чукотке наездами, а третий, Серебров, жил в Анадыре. Он и пользовался этой привилегией, но редко. Был смышленым и понимал, что губернатор не любит, когда пользуются его вещью. Серебров только отпраздновал свое 50-летие. Наслаждался высоким положением, уважением и почитанием, которым окружен, достатком. В семье были неполадки. Как говорится, семейная лодка дала большую течь. Жена его, рядовой медик, поставила ультиматум: «Или я, или ты бросаешь пить». Пить приходилось по служебной линии. Бесконечные мероприятия, совещания, заседания, на которые съезжались представители со всех районов округа. Многие из них ходили в друзьях Сереброва. Ну а как не выпить за встречу, за удачно проведенное мероприятие? К тому же у всех были просьбы, все что-то от него хотели. Он считался приближенным к губернатору и мог решить многое. Действительно, новый губернатор считался с ним, уважал и доверял ему. Вода расслабляла, особенно после парной, а они, Серебров и Алина, хорошо попарились. Алина прилетела из Москвы еще с тремя своими подругами. Их поселили в трехкомнатной прекрасно меблированной квартире. Они очень довольны, эти веселые бабочки из одного столичного салона красоты. Платят хорошо, относятся с уважением. Местные мужчины не извращенцы какие-то, а настоящие мужики, любящие секс и женское тело. «Ты еще не хочешь попариться?» — спросил Серебров, подплывая к Алине. «Как ты?» — ответила та. «Могу, если хочешь». Тело девушки бронзовое от загара. Она прекрасно сложена. Была в прошлом танцовщицей в ансамбле. Голубые с мягким взором глаза, короткий черный волос. Она только в плавках. Ниточка материи позади — и крохотный треугольник впереди, без лифчика. И грудь ее, и ягодицы коричневые от загара. Видно было, что она загорала совсем недавно и совершенно обнаженной. «Верно подметили, Виктор Вячеславович», — будто угадывая мысли Сереброва, сказала Алина очаровательно и кокетливо улыбаясь. «Совсем недавно отдыхала на юге, на вилле одного состоятельного человека. Он обожал, когда мы с подружкой голенькие валялись в шезлонгах». «Это прекрасно! Как я тебе завидую!» Серебров приблизился к девушке, обнял ее. Та порывисто обхватила его руками за шею, ногами за талию. Они долго и страстно целовались. «Пойдем тогда выпьем шампанского. У меня уже в горле пересохло», — сказал Серебров. Они вышли из воды, зашли в небольшую комнату. Два широких дивана, простыни, стол, холодильник в углу. На столе конфеты, фрукты, на тарелках колбаса, сыр, другая снеть. Серебров достал шампанское с холодильника, налил фужеры. У него крупная, с редким волосом голова, чернявая с проседью бородка. Тело уже начинало деформироваться возрастом. Выпирал небольшой живот, стали дрябловатыми мышцы ног и рук. Алина прилетела на Чукотку второй раз. И в первый прилет она встречалась с Серебровым. Она знала, какую высокую должность он занимает –